Глава 7. Хонда, получив в школе от Кияки приглашение пойти завтра в театр, был несколько удивлен, узнав, что с ними идут два принца из Сиама, но с радостью согласился. Кияки, конечно, не открыл другу своей уловки, как бы случайно встретить там Сатоко. Дома за ужином Хонда сказал родителям о приглашении. Отец его театра особенно не жаловал, но полагал, что не должен связывать свободу сына, которому уже исполнилось 18. Отец Хонды был судьей Верховного суда, жил в родовом поместье. Усадьба, где был и европейский дом в стиле эпохи Мэйдзи, и другие строения, производила впечатление добротности. У отца было несколько секретарей, богатая библиотека. Книги заполняли кабинет, даже в коридоре стояли книги в темных кожаных переплетах с золотым тиснением. Мать тоже была постоянно занята. Она работала в Патриотическом союзе женщин и не очень поощряла дружбу Сигекуни с сыном маркиза Мацугае, жена которого совершенно не интересовалась деятельностью союза. Во всем остальном Сигекуни Хонда был идеальным сыном, прекрасно успевал в школе, постоянно занимался дома, был физически крепким, хорошо воспитанным. Мать гордилась плодами своего воспитания. Вещи в доме, вплоть до последней плошки, были в безупречном порядке. Сосна бонсай в прихожей, ширма с начертанным иероглифом, набор трубок для курения в гостиной, скатерть с бахромой, это уж само собой, но даже катка для риса в кухне и висевшая в уборной полотенце, поднос для ручек в кабинете, пресс-папье, в конце концов, все было в образцовом порядке. Такими же продуманными были и темы разговоров, которые велись в доме. У приятеля в семьях обязательно были старики, рассказывавшие всякие занятные истории и серьезным видом советовавшие: «Увидишь в окне две луны, громко крикни, тогда одна из них обратится в енота Тануки и убежит». При этом и рассказчик, и слушатели сохраняли полную серьезность, но в семье Хонда строгий хозяин дома все держал в поле зрения. Даже старым служанкам запрещалось повторять эти невежественные истории. Глава дома, который прилежно изучал в свое время право в Германии, был верен принципам немецкого рационализма. Сигекуни Хонда часто сравнивал свой дом с домом маркиза Мацугае, и ему приходили в голову интересные мысли. В том доме было собрано огромное количество вещей, чтобы жить по-европейски, но уклад семьи был старым. В доме же Хонды сам образ жизни был японским, но европейские по своему духу черты присутствовали во многом, и услугами секретарей отец пользовался совсем не так, как это было заведено в доме Мацугае. В тот вечер Хонда, сделав задание по французскому, второму иностранному языку, просматривал полученные им через фирму Марудзен комментарии к сводам законов на английском, французском и немецком языках. Он делал это, чтобы запастись знаниями для будущих университетских занятий, а также по своей привычке во всем опираться на источники. С тех пор, как он услышал проповедь настоятельницы из храма Гэсюдзи, он почувствовал, что потерял интерес к привлекавшим его прежде европейским концепциям так называемого естественного права. В трудах сначала Сократа, а потом Аристотеля господствовало римское право. В средние века эти концепции были приведены в систему в соответствии с христианством. В эпоху Просвещения правовые теории стали так модны, что ее даже называют эпохой так называемого естественного права. Их отголоски слышны и теперь. Но если сейчас представить себе течения, которые сменяли одно другое на протяжении 2000 лет, то окажется, что среди них не было такого, которое, каждый раз меняя обличие, оставалось бы неизменным по содержанию. Может быть, именно в этом больше всего сказалась европейская традиция веры в разум? Однако, чем устойчивее оказалась концепция, тем больше мысли Хонды возвращались к тому периоду в 2000 лет, когда силе человеческого знания постоянно угрожало мракобесие. Нет, то были не только силы мрака. Привычный свет уступает по яркости ослепительному, так и с идеями. Хонда убеждался в том, что более яркие из них брезгливо отбрасывались. Более яркий свет был, как и мрак, по-видимому, неприемлем в мире законопорядка. И все-таки Хонда не был в плену идей, принадлежащих школе классического римского права XIX века, а теперь и идей собственной национальной школы. Японии эпохи Мэйдзи требовалось свое собственное, имеющее исторические корни, право, но он, напротив, склонялся к общим, универсальным постулатам, которые должны лежать в основе закона. И именно поэтому увлекся немодными теперь идеями так называемого естественного права. Он хотел знать границы универсальности закона. Его привлекали размышления о той области, где закон перестает существовать, если выходит за рамки идеи так называемого естественного права, определенной человечеством еще со времен Древней Греции, и вторгается в более широкую область общих истин, если предположить, что таковые существуют. Это были свойственные молодости радикальные идеи, однако было естественно, что когда Хонда присытился римским правом, незыблемо стоящим за спиной изучаемого им современного действующего права, то ему захотелось, сбросив давление традиционных законов, унаследованных Японией нового времени, обратить свой взор к древним самобытным особенностям законов порядка в Азии. Он полагал, что на мучающие его вопросы даст ответы свод законов Ману, который ему во французском переводе как раз доставила фирма Марудзен. Законы Ману – основной сборник древних законов Индии, который был составлен в период примерно 200 года до нашей эры, 200 года нашей эры. Среди индуистов он и сейчас сохраняет силу закона с большой буквы. 12 глав и 2684 раздела представляют собой стройную систему положений о религии, обычаях, морали и законе. Они показывают особенности хаотичного азиатского мира с его множеством установлений, начиная с учения о возникновении космоса, до обвинения в воровстве или определения доли в наследстве в сравнении с опирающейся на соответствие между макро- и микрокосмосом системой средневековых христианских положений так называемого естественного права. Однако, так же как и римские законы, законы Ману ограничивали право на иск, например, формулировками, касающимися судебных дел с участием царя и брахманов, или в 18 статье о неуплате долгов, и тем противостояли современной концепции, гласившей, что человеку должно быть обеспечено право обращаться к закону. Хонда читал, очарованный выразительными образами, присущими этому своду законов. Вот, казалось бы, обязаны быть сухими формулировки «право на иск». Способ, которым властитель убеждается в достоверности фактов, сравнивается в тексте с тем, как охотник по каплям сочащейся крови добирается до лежбища раненого оленя. Или при перечислении обязанностей властителя говорится, что он должен изливать благодеяние на свое царство, подобно тому, как бог Индра 4 месяца посылает на землю обильные дожди. Наконец Хонда дошел до последней главы со странными положениями, не то правилами, не то декларациями. Категорический императив законов Западной Европы до конца опирался на человеческий разум, а законы Ману, естественно, представляли собой недоступные разуму космические, вселенские законы, а именно круговорот человеческого существования. Действие рождается из тела, слова, мысли и приносит плод, хороший или плохой. Душа в этом мире связана с телом. У нее есть три ипостаси – добро, зло и то, что между ними. Человек познает результат движения души в душе, сказанного в словах, результат физического движения в теле. Человек, заблуждающийся телом, в будущей жизни станет деревом, травой, заблуждающийся словом, птицей, зверем, заблуждающийся душой, низкорожденным. Не оскорбивший живое телом, словом или мыслью, обуздавший вожделение и гнев, завершит круг, получит полное освобождение. Человек обязан своей мудростью различать закон и незакон духа. Обязан постоянно стремиться постичь закон. Слова «закон» и «добро» здесь, как и в концепции так называемого естественного права, употреблялись в одном и том же смысле, а отличие заключалось в идее круга перерождений, которую невозможно постичь разумом. С другой стороны, эта идея и не апеллировала к разуму, а уповала на угрозу возмездия. Ее можно было бы назвать идеей, которая в меньшей степени полагалась на человеческую натуру, чем основные понятия римского права. Хонда, раскапывая эту проблему, не собирался погружаться во тьму старых идей, но, стоя как будущий юрист на позициях упрочения закона, обнаружил, что не в состоянии освободиться от недоверия к действующему праву и, в некотором роде, испытывает за него стыд. В сложной системе действующего права, в этом ограниченном черными рамками кадре, иногда просто необходимо было иметь перед глазами широкую перспективу божественного разума, так называемого естественного права, и главную идею законов Ману – ясное, голубое, полуденное небо, сияющий звездами ночной небосвод. Право – вот уж поистине удивительная наука. Это мелкая сеть, которой можно зачерпнуть все, вплоть до крохотных повседневных событий, и вместе с тем труд воображаемого рыбака, который давно раскинул огромную сеть, захватившую звездное небо и движение солнца. Погрузившись в чтение, Хонда совсем забыл о времени. Потом вдруг сообразил, что если сейчас же не ляжет спать, то завтра в театре, куда он приглашен, Киоаки будет выглядеть невыспавшимся и нездоровым. При мысли о своем прекрасном загадочном друге он вынужден был признаваться самому себе, что, наверное, его собственная юность проходит слишком однообразно. Он смутно вспомнил хвастовство другого товарища по школе, как тот развлекался с девушками Майко в чайном домике квартала Гион, превратили подушку для сидения в мяч и играли на пирушке в регби. Потом он вспомнил один из эпизодов прошедшей весны, в котором, с точки зрения окружающих, может быть, не было ничего особенного, но который для Хонды стал событием из ряда вон выходящим. По случаю 10-й годовщины со дня смерти бабушки в храме Бодайдзи, что в Ниппори, состоялась поминальная служба, и присутствующие на ней родственники потом заехали к ним домой. Среди гостей выделялась молодостью, красотой, оживленностью Фусако, троюродная сестра Сигекуни. Это казалось просто удивительным. Обычно мрачный дом наполнился громким девичьим смехом. Хотя то была поминальная служба, но бабушка умерла уже давно, а у редко встречавшихся родственников было о чем поговорить, и кроме смерти все старались побольше рассказать о детях, появившихся в семье. Собравшиеся человек 30 бродили по дому и изумлялись. «Куда ни войдешь, всюду книги, книги!» Несколько человек изъявили желание посмотреть рабочую комнату, где занимается Сигекуни, поднялись наверх, оглядели книги на столе. Потом все по очереди покинули комнату, и остались только Фусако и Сигекуни. Они сели в стоящие у стены кожаные кресла. Сигекуни был в форме школы Гакусюин, а Фусако в кимоно пурпурного цвета. Когда все ушли, им стало как-то не по себе. Веселый громкий смех Фусако затих. Сигекуни мог бы развлечь Фусако чем-нибудь вроде альбома с фотографиями, но, к сожалению, у него ничего такого не было. К тому же Фусако как-то поскучнела. До сих пор Сигекуни не нравились ее слишком живые движения, ее постоянно громкий смех, ее кокетливая манера говорить, ее шумное поведение. У Фусако была тяжелая, жаркая красота, напоминающая летние георгины, и Сигекуни про себя думал, что он вряд ли бы женился на женщине подобного типа. «Устала. А ты, братик, нет?» После этих слов она вдруг сложилась в талии, там, где пояс оби подходил под грудь, и Сигекуни обдала тяжелым ароматом духов Фусако, неожиданно прижавшейся лицом к его коленям. Сигекуни, не зная, куда деваться, в замешательстве смотрел на этот вполне ощутимый груз у себя на коленях. Прошло какое-то время. Ему казалось, что у него не хватает сил изменить позу, и Фусако тоже выглядела так, будто у нее нет желания поднять голову, раз она уже верила ее обтянутым темной шерстью брюк коленям. В этот момент отодвинулась раздвижная перегородка, и неожиданно вошли мать и тетя с дядей. Мать переменилась в лице, а у Сигекуни заныло в груди. Фусако же медленно повела в их сторону взглядом и вяло подняла голову. «Я устала. Голова болит». «Ах, как неприятно! Давайте я вам дам лекарство», — энтузиастка Патриотического союза женщин заговорила тоном сестры милосердия. «Да нет, не настолько, чтобы лекарство принимать». Этот эпизод стал темой пересудов среди родственников. Счастье еще, что не дошел до ушей отца. Но мать строго отчитала Сигекуни, а Фусако уже не могла больше посещать дом Хонды. Однако Сигекуни Хонда тогда навсегда запомнил ее такой, как в тот момент у него на коленях, жаркой, ощутимой тяжестью. Это была тяжесть тела, кимоно, пояса оби, но Сигекуни она вспоминалась тяжестью красивой головы со сложной прической. Источающий аромат женская голова с густыми волосами легла ему на колени, и даже через шерстяную часть брюк чувствовалось, что лицо ее горит. Этот жар, жар далекого пожара. Что это такое было? Как огонь из поставленной на колени фарфоровой курильницы? Фусако молча поведала о том, что она вот тут, рядом. И все-таки тяжесть этой головы была жесткой, словно агрессивной. Может, дело было в ее глазах? Она прижалась к его коленям щекой, поэтому сверху ему был виден только один ее распахнутый глаз, похожий на маленькую черную влажную подвижную каплю. Он напоминал присевшую на цветок невесомую бабочку, трепет длинных ресниц, как трепет крылышек, зрачок, как пятнышко на них. Сигекуни не встречал еще таких глаз, скрытных, безучастных, готовых в любой момент упорхнуть, глаз тревожных, неуверенных, беспрерывно снующих туда-сюда, словно пузырек в нивелире. То прямо, то наклонно, то рассеяно, то сосредоточено. Это явно было не кокетство. Все выглядело так, будто ее взгляд, когда она не смеялась, существовал отдельно, отражал до бессмысленной точности все беспорядочные движения, происходившие у нее внутри и исходившие от нее, вызывающие смятение, сладость и аромат. Тоже не были кокетством. Так что же это было такое, что надолго полностью овладело его чувствами?